6. Как нескромно жили Владимир с семьей и мои родители, а денег не хватало. Все реже Владимир получал заказы на иллюстрации. Изобретение игр сулило всякие блага, но в далеком будущем заработки отца были совсем мизерные. После освобождения из тюрьмы Машу не восстановили на работе в геологическом комитете. Зато она устроилась коллектором-геологом на канал и поселилась в соседнем доме с тетей Сашей. Но получала она тоже мало. Правда, выручал хороший паёк, а 10 долларов от Маины Абамелек-Лазаревой хватало лишь на необходимые продукты. В Дмитрове открыли торксиновский магазин со всякой продовольственной снедью. Никогда ни один иностранец им не воспользовался. Но дмитровские жители там меняли на продукты серебряные монеты и разные ценности. Брат отца, Николай Владимирович, усердно подвязался в редакции «Journal de Moscow», но зарабатывал мало. Его сын Кирилл вернулся из ссылки и благодаря женитьбе получил право жить в Москве. Зарабатывал он как чертежник и того меньше, а у него пошли дети. Брат отца Владимир Владимирович, к всеобщему удивлению, благополучно подвязался в банке для внешней торговли, но тоже зарабатывал еле-еле. А у него арестовали и сослали сына и зятя. Надо было снаряжать дочку Олю в Сибирь к мужу. Тяжелее всего тогда жилось сестре отца, тете Эли, Елизавете Владимировне Трубецкой в Сергиевом Посаде. Детей семеро, мужа Владимира Сергеевича и старшую дочь, 18-летнюю Варю, в 1934 году арестовали и сослали в Андижан. Семья собиралась туда ехать. Деньги требовались всем четырем семьям, а семье тети Эли в особенности. Основными галицинскими ценностями являлись спасенные в 1923 году моим отцом, моим братом Владимиром и мною из дома на Покровке портреты, а также небольшая картина Рембрандта «Обрезание Господне» и мраморный бюст князя Федора Николаевича Голицына из Вайны Шубиным. Встал вопрос об их продаже, и хоть береглись эти ценности в нашей семье, но мой отец считал, что они принадлежат всем четырем семьям, и вырученные суммы надо или делить на четыре части, или передавать только тете Эли, как самой нуждающейся. Так было продано в Музей изобразительных искусств полотно Рембрандта «Обрезание Господне», которое после нашего выселения из Москвы висело у Корина. Еще с XVIII века, когда оно было куплено Иваном Ивановичем Шуваловым, а после его смерти перешло к Голицыным, все мои предки считали, что оно создано Рембрандтом. Но, увы, искусствоведы единогласно решили, что оно написано одним из его учеников. Корин тоже присоединился к их мнению, и картина была продана за вдвое меньшую сумму, чем мы рассчитывали. Из-за разбитого носа и шубинский бюст был продан в Третьяковскую галерею тоже дешевле. Береглись у нас портреты, целая вереница предков. Портреты большие, писанные масляной краской, и маленькие, писанные акварелью. Мой брат Владимир их особенно любил. При всех наших переездах он неизменно в определенном порядке развешивал их по стенам, какими бы тесными ни были комнаты. Сперва портреты князя Ивана Алексеевича Голицына и его жены Анастасии Петровны, урожденной княжны Прозоровской, писанные в 1728 году Андреем Матвеевым. Супруги в жизни ничем не прославились, а теперь стали известны благодаря своим портретам. За ними вешался портрет их сына, затем их внука с женой и так далее, так далее. Через весь XVIII век и начало XIX. Целая коллекция. Когда кто к нам приходил, то всегда поражался. В других семьях бывших людей висело по одному, по два портрета предков, а у нас их было более двух десятков. Не хотелось нам их продавать, разбивать коллекцию, а пришлось. Начали с портрета Ломоносова, висевшего крайним. Предкам он нам не приходился. Не так жалко было с ним расставаться. Продали в Московский университет и за крупную сумму. Затем продали в Музей изобразительных искусств портреты императора Павла и его жены в молодости. Затем великолепный портрет Ивана Ивановича Шувалова, кисти французской художницы Виже Лебрюн. Он не был нашим прямым предком. Приходился дяде нашему прапрадеду, князю Федору Николаевичу. Значит, расставаться с ним было не столь жалко. Затем продали портрет самого Федора Николаевича мальчиком и портрет его первой жены, дочери фельдмаршала князя Репнина. А мы происходили от второй жены, урожденной Шиповой. Третьяковская галерея нас обдурила. Мы продавали оба портрета, как написанные неизвестным художником. А на самом деле выяснилось, что первый писал Вишняков, а второй — Рокотов. В последующие годы постепенно продавались мелкие акварельные портреты. Два кисти Соколова, один Брюлова, несколько писанных неизвестными художниками. А продавались они, потому что мой брат Владимир вынужден был вовсе прекратить работу и собирался из-за боли в коленке лечь в больницу. Нигде юридически не оформленный лишенец, он не мог рассчитывать ни на какую денежную помощь от профсоюза. Седьмое. Одна беда за другою приходила в нашу семью. В 1932 году паспорта выдавались на 3 года. Теперь пришел срок их менять. Слухи пошли самые тревожные, а статьи в газетах только подогревали эти слухи. В Ленинграде после убийства Кирова вон какой погром над дворянской интеллигенцией был учинен. В Москве выселили за стоверстную зону несколько семей. Пошли мой отец и брат Владимир в милицию с какими-то справками. Прежние паспорта у них отобрали и сказали: «Выселяйтесь». Неужели переезжать в Талдом? Владимир тогда записал в своем дневнике: «Не понимаю, почему за 100 километров от Москвы жить можно, а за 60 нельзя?» «Надо хлопотать через Пешкову, как всегда раньше. Нет, вернее будет через Корина. Его ценит сам Егода, однажды благодаря Корину, освободивший Владимира. Добрый друг и второй раз выручит. Вот какое письмо написал Владимир. Почте его не доверили. Отправилась к художнику сестра Маша. Город Дмитров, 25 ноября 1935 года. Дорогой Павел Дмитриевич, неприятности приходят кучей. 3-го дня я заболел гриппом и жестоким флюсом. Вчера дочь, больную скарлатиной, увезли в больницу. А сегодня у меня отобрали паспорт и объявили, что в 24 часа я должен уехать из Дмитрова за 100-километровую зону. Завтра я надеюсь получить бюллетень от врача, что даст мне 2-3 дня отсрочки. Кроме того, 5 декабря я должен лечь в протезный институт на операцию. На столе у меня лежит работа на 400 рублей, выполненная на 95%, которую я не могу сдать. Жена и мальчишки изолированы по подозрению в скарлатине. У моих родителей паспортов пока не отобрали, но я думаю, что это случится незамедлительно. По-видимому, распоряжение обо мне пришло из Москвы. Если вы найдете возможным помочь нам в эту тяжелую для нас минуту, век буду вам признателен. При хлопотах обо мне можете ссылаться на мои игры, известные Горькому и Бубнову, комитет по игрушке, на мою ногу и прочие заслуги. Примечание. Андрей Сергеевич Бубнов, тогдашний нарком просвещения, впоследствии расстрелянный. Конец примечания. Если вы найдете невозможным просить о выдаче паспортов для всей нашей семьи или вам откажут, то просите, чтобы нам дали хотя бы 10 дней на переезд. Если ваше вмешательство в это дело с нашей семьей может хоть как-нибудь повредить вам и вашему положению, а, следовательно, и творчеству, плюньте на это дело. Ведь не такая уж это катастрофа. По нашему счету, это 10-й раз нас переезжают. Из этих 10 раз изгнание было 3, а 7 раз переезжали по житейской необходимости. По нашему счету, это 10-й раз нас переезжают. Из этих 10 раз изгнание было 3, а 7 раз переезжали по житейской необходимости. Я вам и так всем обязан. Главная сейчас для вас цель — это картина, а остальные явления, которые преподносит нам жизнь, это чушь и ерунда. Поклон Прасковье Тихоновне. Машенька, сестра, может передать вам подробности. В. Голицын. 8. Нет, не таков был Корин, чтобы отнестись равнодушно к беде друга. А тут как раз выселяли за 100 километров нескольких знакомых священников и дьякона Холмогорова, чей портрет он писал. Пошел Павел Дмитриевич к Ягоде. «Опять за своего князя хлопочете. Таковы были подлинные слова Ягоды. И остались в Дмитрове мои родные. Получили все они паспорта, а Владимир, получив за иллюстрации 4000, слег в больницу в теплом переулке. Я у него там побывал, коленка его не сгибалась, а он, неистощимый изобретатель, сам придумал конструкцию из деревянных планок с винтами. Врачи одобрили. Конструкция была изготовлена, прикреплена к его кровати, и он должен был постепенно закручивать винты. Боли от этого закручивания усилились. Видя бесполезность лечения, врачи предложили Владимиру ногу ампутировать. Он отказался. Тогда они посоветовали ему на долгий срок, весну, лето и осень, поехать на Черноморское побережье Кавказа. Там он будет прогревать ногу на солнце и, возможно, вылечится. В начале 1936 года он уехал с женой Еленой и двумя сыновьями, Мишей и Ларюшей, в Гудауты. Дочь Елена, как школьница, осталась в Дмитрове. Он писал интересные письма родителям и многим друзьям. Звал Житкова там купить дом, поселиться постоянно. Эта идея сперва увлекла писателя, но он все не решался. Наверное, знакомые отговорили. А Корин с женой отправился на берег Черного моря в 1938 году и пробыл там 17 июля по 22 августа. Примечание. Брат Владимир о пребывании Корина в Гудаутах вел дневник, который был напечатан в книге «Владимир Голицын. Страницы жизни». 1973 год, а также в сборнике воспоминаний о Корине, 1988 год, конец примечания. И он, и Владимир писали там пейзажи, а Владимир также сделал иллюстрации к двум или трем книгам. Девятое. Моя самая младшая сестра Катя, когда я ей читал отдельные главы из своих записок, упрекнула меня, что я очень мало рассказываю о ней. Выполняю ее просьбу именно в данной подглавке, ведь Катя, как и Леночка Урусова, тоже была бывшей княжной. Раньше я упоминал, как ее не допустили учиться далее 7 класса, как она работала на опытно-агрономической станции в Долгопрудной, как мыкалась из одного учреждения в другое, как училась на курсах то на лаборантку, то на чертежницу. В 1932 году она вышла замуж за моего друга Валерия Перцова и поселилась с ним и с его матерью в доме номер 7 по Молочному переулку близ Остоженки. Она поступила на работу сперва в одно научно-исследовательское учреждение, потом в другое. Занимала должности лаборанта. При поступлении добросовестно заполняла анкеты. На вопрос «социальное происхождение» указывала дочь служащего, но опускала каверзную приписку «бывшее сословие родителей». Ее фамилия по мужу Перцова никому не казалась подозрительной. Жила она с мужем вполне счастливо, кротко терпела капризы свекрови,